Глава 53. До выборов оставалась неделя. И тут по телевидению выступил бывший президент. Он был одет в обычную клетчатую рубашку. Когда в студии сообщили, что приехал Тихомиров, все по привычке засуетились. Работники телевидения помнили, какая суматоха возникала, когда приезжал Толстых. Все стояли на ушах. Куча охранников, советников, референтов была на взводе. Они вели себя довольно грубо и бесцеремонно, давая жесткие указания. А тут приехал бывший президент, скромно прошел в студию, абсолютно один, без охраны и референтов. Тихо спросил, куда можно пройти. Все телевизионщики были поражены его простотой и доступностью. Его доброе лицо выражало спокойствие, а глаза светились такой теплотой, что людям в студии стало как-то не по себе. Операторы настроили камеры, выставили свет, прозвучала команда «Мотор». На часах 9:30 вечера. В это время люди уже сделали все свои дела и готовились ко сну. В данный промежуток они просто хотели отдохнуть и по привычке включали телевизор. И вдруг перед ними появилось лицо президента. Было видно, что он немного смущен. Тихомиров смотрел на россиян с экранов телевизоров. Его благородное лицо было спокойным. Добрые глаза смотрели на его сограждан. «Добрый вечер, дорогие друзья!» В его словах было столько открытости и простоты, что зрители поближе подошли к телевизору. «Скоро у нас в стране состоятся выборы. Вам предстоит определить будущее страны и свое будущее. Я хотел попросить у всех вас прощения, что не смог быстро изменить вашу жизнь. Я знаю, как вам трудно, знаю, что зарплаты не хватает, что цены очень высокие. У нас много недостатков в стране, много несправедливости и бесчестия. Это все правда. Я не смог побороть многие проблемы, но каким бы я ни был хорошим руководителем, я ничего не смогу сделать без вас». Когда-то вы доверили мне провести школьную реформу, и она у нас получилась, и это была ваша заслуга и ваша победа. Вы отдали свои деньги на благое дело, и сейчас каждый из нас не жалеет об этом. Я хочу сказать вам честно, без вас я не смогу ничего сделать в нашей любимой стране. Только вы сами можете изменить свою жизнь. Ни один президент без вас ничего не добьется. Я не хочу вам ничего обещать, но могу сказать только одно. Если вы поверите мне еще раз, вы увидите, как быстро начнет меняться наша Родина. Мы сделали все, чтобы серьезно подготовиться к реформам и создать мощный фундамент для реального экономического рывка России. Наша страна, конечно, богата природными ископаемыми, но это не то, что нам нужно. Мы богаты людьми, вашими талантами, вашими знаниями и умениями. Наши дети сегодня получают принципиально новое образование, которое взорвет мир новыми открытиями во всех областях. Мир меняется, меняемся и мы. Я считаю, что главная роль президента не думать за вас и решать ваши проблемы, а дать вам возможность самим выбирать свою жизнь, находить любимую работу, жить так, чтобы каждый день приносил удовлетворение и чтобы всегда можно было гордиться собой, результатами, которых вы добились. Я знаю, вы уже мало кому верите, но я обращаюсь к каждому из вас. Неважно, где вы живете, сколько вам лет, где работаете или учитесь, дайте мне, как президенту, последний шанс – чтобы вместе создать новую Россию, которой вы все могли бы гордиться. Люди сидели у телеэкранов смущенные, многие плакали. Сейчас им было стыдно за то, что они поверили популистским выступлениям и забыли про него. Они помнили, как однажды президент обратился к ним за поддержкой, честно прося у них разрешения на использование большой суммы денег. Тогда большинство поверило ему. Еще ни разу за всю историю страны народ ни о чем не спрашивали и не просили у него разрешения. Президенту поверили. Теперь образование стало другим. Дети приходили из школ возбужденные, постоянно обсуждали предметы и дискуссии на уроках. Они видели, как школьники становятся более добрыми, отзывчивыми. В их глазах светилась надежда и уверенность в будущем. Многие вспомнили, что именно при Тихомирове родители перестали бояться за детей. Главная угроза исходила от наркомании, но всеобщая вакцинация ликвидировала эту проблему, и это было заслугой президента. При этом он никогда не хвалился своими результатами. Только сейчас они стали понимать, кто такой лидер. Они видели перед собой факел, который горел, пытаясь зажечь их и призвать вместе менять свою страну. Они сравнивали его с Толстых, с этим волкодавом, и только теперь поняли, какая большая ценность случайно попала к ним, что Тихомиров — единственный руководитель, который искренне хочет перемен, не требуя ничего взамен. Огромное смятение охватило души людей. Всю следующую неделю Толстых выступал по телевидению. Он рвал и метал. Обещал разнести всю вертикаль власти, которая загнала народ в исторический тупик, обрека Россию на вечное прозябание. Люди вдруг стали задавать вопросы. Как так получилось, что оппозиционер имеет в стране в сотни раз больше возможностей для саморекламы, чем бывший президент их страны? Почему все чиновники вдруг стали на сторону оппозиции, а правящая партия откровенно поддерживает Толстых? Они видели агрессивного человека, который смотрел на них холодными глазами цвета металла. Было видно, что он разнесет все в России. А что умеет этот президент? Где работал? Какие у него достижения? И главное, где он взял столько денег на свою предвыборную программу? Все это не давало людям покоя. Они ждали выступления президента, но он молчал, в то время как Толстых с пеной у рта демонстрировал свои бойцовские качества и способность перевернуть весь этот мир. В пятницу выступил премьер-министр. «Дорогие мои земляки, в воскресенье вы все пойдете на выборы. Это будет ваше решение. От него будет зависеть будущее нашей страны. Я не буду призывать вас голосовать за определенного кандидата, а просто хочу немного рассказать о последних 6 годах. Тихомирова в свое время выдвинули на пост президента мы. Вы помните, когда умер старый президент, никто не смог стать главой государства. В высшей власти много кланов, и мы не смогли договориться между собой. Тихомиров был компромиссной фигурой. Если честно, мы считали его слабаком, неспособным противостоять устоявшейся системе. Но со временем я поменял свое мнение. Скажу честно, я хотел быть президентом, мечтал стать во главе огромной страны, но сейчас я смотрю на все другими глазами. Быть президентом — это огромная ответственность перед вами, мои друзья. Сейчас я возглавляю правительство. Конечно, мы работаем не так эффективно, как вам хотелось бы, но впервые в жизни мне стала нравиться работа. Мне не мешают проводить нужные реформы, не тормозят мои указы. Я почувствовал, что я нужен стране. Как это прекрасно, когда тебе доверяют, помогают и поддерживают. Я могу сказать одно. Президент страны — это факел, который сжигает себя на благо страны, не получая взамен ничего. Лидер страны должен быть факелом, которому можно верить, рядом с которым нам всем становится тепло и комфортно. Вам скоро выбирать себе лидера, и это очень ответственное решение каждого из вас. Я прошу только об одном. Прислушайтесь к своему разуму. Почувствуйте сердцем и душой, как поступить каждому из вас. Премьер-министра не очень любили в народе, но его выступление просто поразило всех своей открытостью и пронизывающей болью за будущее. Через день, в воскресенье, должны были состояться выборы президента Российской Федерации. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.